Безобразие этого мира исправит Махди, то есть спаситель человечества и восстановитель справедливости. Эта проповедь почти всегда находит отклик в массах народа, особенно в тяжелые времена. А IX век был очень жестоким. Мятежи и отпадения эмиров, восстание племен на окраинах и рабов Зинджи в сердце страны, бесчинство наемных войск и произвол администрации, поражение войнах с Византией и растущий фанатизм мул. Все это ложилось на плечи крестьян и городской бедноты, в том числе и образованных, но нищих персов и сирийцев. Горючего скопилось много, надо было только поднести к нему факел. Свободная пропаганда любых идей была в халифате неосуществима, поэтому эмиссары доктрины выдавали себя за мусульман. Они толковали тексты Корана, попутно вызывая в собеседниках сомнения и намекая, что им что-то известно, но вот где истинный закон забыт, отчего все бедствия проистекают, а вот если его восстановить, то... Но тут толкователь замолкал, чем, конечно, разжигал любопытство. Собеседник, крайне заинтересованный, просит продолжать. Но проповедник, опять-таки ссылаясь на Коран, берет с него клятву соблюдения молчания. А затем, как испытание доброй воли прозелита, сумму денег, сообразно средствам, на общее дело. Затем идет обучение новообращенного. Мир, в котором мы живем, плохой, потому что здесь всякие кади, эмиры, мулы, халиф со своим войском угнетают и обижают бедных людей, у которых, однако, есть выход. Если они достигнут совершенства через участие в их общине, то попадут в антимир, где все будет наоборот. Там они сами будут обижать кадиев, эмиров и так далее. Такая незамысловатая, казалось бы, система нашла себе большое количество приверженцев. Так как здешний мир, в котором мы живем, очень многим считался плохим, то антимир, естественно, казался хорошим. Карматы, или как их на Востоке называли исмаилиты, должны были лгать всем. С шиитом он должен быть шиит, с суннитом — суннит, с евреем — еврей, с христианином — христианин, с язычником — язычник. Но только должен был помнить, что тайно подчинен своему пиру, старцу. Все мусульмане — враги, против которых дозволена ложь, предательство, убийство, насилие. И вступившему на путь, даже в первую степень, возврата нет, кроме как в смерть. Община, исповедовавшая и проповедовавшая это страшное учение, бывшая бесспорно мистическим и вместе с тем антирелигиозным, очень быстро завоевала твердые позиции в самых разных областях распадавшегося халифата. Никакого духовенства у них не было, но иерархия была очень строгая. Каждая община имела своих руководителей, которым подчинялась совершенно беспрекословно. На смерть они шли, совершенно не дрогнув, потому что за мученическую смерть им гарантировалось место в антимире, где вечное блаженство. А чтобы они верили, что антимир действительно существует, что это не обман, им давали покурить гашиш, самый обыкновенный наркотик, и они его видели. Видения у них были такие красочные, что за них стоило погибнуть. И как только на фоне меркнущего заката на небе появлялась голубая звезда Зухра, планета Венера, исмаилиты проникали всюду и убивали ради убийства, сами оставаясь невидимыми. Ночь — символ тайны была их стихией. Они заключали тайные сделки, тайно дружили с тамплиерами, тайно вступали в свое братство и, погибая под пытками, хранили тайну мотивов своих деяний. Наибольший успех имела карматская община Бахрейна, разорившая в 929 году Мекку. Карматы перебили паломников и похитили черный камень Каабы,